Стихи мне нравятся, особенно перекликающиеся сосны, и я их хвалю. Она самодовольно улыбается. Вы, конечно, поняли, что это про Александра Александровича. Я сбита с толку, недоумеваю. Неужели? А перекликающиеся судьбы, как же так? Не расспрашивайте, я больше ничего сказать не могу. Расспрашивать, конечно, я не стала. После обеда мы благополучно добираемся до клуба поэтов на Литейном. Москвичка зорко оглядывает вешалки в прихожей. «Александр Александрович уже здесь!» «Вот его пальто!» — вскрикивает она. «Я ведь вас предупреждала, он очень аккуратный. А вы возились, причесывались, наряжались. Из-за вас мы опоздали, из-за вас!» «Но ведь только 9:50, а начало в 8 защищаюсь я». Она сердито разматывает свой платок, снимает свой тулупчик, повторяя: «Из-за вас мы опоздали. Александр Александрович думает, наверное, что я не решилась прийти. Он, наверное, беспокоится». Мы входим в гостиную. Да, Блок действительно уже тут. Он стоит с Гумилевым, Мандельштамом и Лозинским. Гумилев, ведь он здесь хозяин, гостеприимно улыбаясь, идет навстречу нам и приветствует нас. «Как я рад!» Но москвичка, небрежно кивнув ему, бросается к Блоку. «Александр Александрович, я опоздала из-за Адоевцевой», — захлебываясь, объясняет она. «Я торопила ее, а она...» «Но ведь вы совсем не опоздали», — успокаивает ее Блок. «Только напрасно вы пришли, раз у вас болят зубы». «Что вы, Александр Александрович!» — с чувством восклицает она. «Ведь я знала, что и вы придете!» Она берет Блока под руку. «Сядем у камина, я совсем замерзла». Я отступаю на шаг, чтобы не мешать ей, не навязываться Блоку. Но он пододвигает к камину два кресла, одно для нее, одно для меня и стул для себя. Мне ничего не остается, как сесть в кресло. Так, почти против своей воли, я оказываюсь с Блоком совсем близко, на расстоянии двух аршин, не больше. Остальных ни в этой гостиной, ни в соседней с ней нет, остальных вовсе не существует. Но москвичка тут... И звонко напоминает о себе, повествуя о московских литературных событиях, о Шершеневиче, Пастернаке, Маяковском. Зубная боль не мешает ей говорить необычайно быстро, 10 слов и больше в секунду. Я не слушаю, смотрю на Блока и понимаю, что и он тоже не слушает. Он только притворяется, что слушает. У него усталое, грустное лицо. Блок, как же он тяжело молчит, бездонно молчит по определению Белого, молчит похоронным молчанием. Ему должно быть очень тяжело сидеть здесь у камина и слушать эту звонкую трескотню, как он бледен и какое у него странное, отчужденное выражение лица. В моей голове неожиданно начинают звучать его строки: «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться». «Вздор, вздор», — говорю я себе, — «он совсем не похож на мертвеца. Он просто очень устал, и ему очень скучно». Но мысли не слушаются, и строки продолжают звенеть в моей голове. «Усталый друг, мне странно в этом зале, усталый друг, могила холодна». Москвичка вдруг обрывает свой монолог и, вся изогнувшись, протягивает к нему руку. На ее изуродованном флюсом лице с опухшей подвязанной черным платком щекой ясно проступает бессмысленный восторг живой любви. Она с минуту молчит. «Я жду, что она ему скажет». И она говорит: «Александр Александрович, дайте папироску». Нет, этого ей говорить не следовало.